Пролог второй. Берсеркер. Англия. Где-то в Лондоне. Часовая башня. Для большинства эта фраза обозначала известную туристическую достопримечательность Лондона. Для магов же это было нечто совершенно иное. Под этим названием скрывалась штаб-квартира ассоциации, собиравшая вместе бесчетное количество магов, и в то же время являвшаяся лучшим образовательным учреждением для молодых магов. Часовую башню вполне можно было назвать Ватиканом мира магов. На протяжении всего существования Англии она выпускала одного первоклассного мага за другим, каждый из которых стремился поднять искусство магии на новый уровень. «Твою мать!» Слова, неприличные для столь строгого заведения, эхом разнеслись по коридорам. «Знаешь, кто ты? Придурок, вот кто!» Сказал мужчина, которому было лет за 30, настойчиво убеждавший в чем-то стоящего перед ним юнца. Его длинные волосы покачивал сквозняк. Мужчина был облачен в красный пиджак с золотыми узорами на плечах. На его лице застыло чрезвычайно кислое выражение. Юнец отчаянно ответил. «О, да ладно! Опишите меня хотя бы двумя словами!» На ответ мужчину не устроил. «Ты кретин и идиот! По-другому тебя не назовешь!» Юнец не дрогнул перед суровым мужчиной. «Но я хочу участвовать, профессор! Правда-правда! Я должен отправиться в Штаты на войну за Святой Грааль! И дрить твою налево! Проклятье, не кричи об этом в коридорах! Неисправимый придурок! Чтоб тебя! Откуда ты узнал?» «Это не совершенно секретная информация, но и не настолько открытая, чтобы какой-то испорченный мальчишка знал об этом!» Высказал профессор настойчивому юнцу все, что думал, не забыв при этом удостовериться, что поблизости никого нет. Он был преподавателем ассоциации лучшего института магического мира и был всем известен как лорд Эльмиллой II. Предположительно, это не было его настоящим именем, но все, кто его знал, обращались к нему именно так из уважения. Несмотря на молодость, он, по слухам, был лучшим преподавателем часовой башни. Каждый, кто обучался у него, становился на путь первоклассного мага. Его ученики становились известны в магическом обществе за свои свершения. Он заслужил уважение многих магов, которые наградили его различными прозвищами, такими как «Профессор Харизма», «Господин В», и большой Биг Бен – звезда Лондона. Сам он, однако, не совершил ничего великого, и его, похоже, немного раздражало то, что его ученики забирали себе всю славу. Но сейчас источником его раздражения был конкретный молодой человек, стоящий перед ним, который тоже был одним из его учеников. В ответ на слова профессора юнец беспечно произнес. «Вчера у профессоров и управляющих ассоциации было собрание в одной из подземных аудиторий, да? Это ведь был мистер Рангел, знаменитый кукловод. Я впервые увидел его своими глазами!» Когда Эльмиллой услышал ответ ученика, выражение его лица дрогнуло. Видимо, от ярости. Вцепившись взглядом в лицо ученика, он прошипел. «Откуда ты, мать твою во все дыры, знаешь, что было на собрании?» «Мне было немного любопытно. Вот я и подслушал». «Это было сверхсекретное собрание, балдой! Они наверняка выставили десятки барьеров!» Ученик отвел взгляд. «А, ну, видите ли, я знаю, что не следовало, но мне было очень-очень любопытно!» Извиняющимся тоном ответил он. «А поэтому я и подумал, почему бы не взломать самый главный барьер. И знаете, получилось!» Тишина. Слово «взлом» не пользовалось популярностью среди взрослых магов. На деле оно чаще всего использовалось учениками и молодыми магами. Вряд ли он на самом деле что-то взламывал или разрушал. Скорее всего, он тем самым хотел сказать, что просто обошел барьер незамеченным и прокрался на собрание. Флат Эскардос. Он был самым старшим из учеников лорда Эльмиллоя II. Попав под наставничество Эльмиллоя еще совсем мальчиком, он тем не менее провел в часовой башне много лет, не в силах закончить обучение. Если описать его одним словом, то, пожалуй, подошло бы лишь какое-нибудь из оскорбительных слов Эльмиллоя. Однако если в нескольких словах, то будет честно описать его как человека с безграничным магическим потенциалом и талантом. Человека, которому тем не менее крайне не хватает умения пустить свой талант в нужное русло. Он был старшим сыном семьи Искардос, которая жила на побережье Средиземного моря. В семье надеялись, что Флад будет магом с редкими магическими цепями и талантом для управления ими, но... Увы, его талант обращался в ноль, поскольку ему не хватало серьезного отношения, необходимого всем магам. Поначалу его восхваляли как одаренного, его обучением занималось много других профессоров. Но со временем все они начали жаловаться на Флата, и он в конечном итоге был приписан к лорду Эльмилою II, поскольку больше никого не было. Шли годы, по мере развития его магических талантов Флат начал превосходить остальных учеников. Другие профессоры не могли добиться схожих результатов от своих подопечных. Это был хороший знак для репутации господина В. С учетом вышесказанного, у Флата было слишком много проблем, и поэтому он до сих пор не выпустился из часовой башни. Обычно лорд Эльмилой II отказывается игнорировать слабости учеников, не желая выпускать в мир неподготовленных магов. Но в этот раз и только в этот раз он начал жалеть о том, что изменил своему правилу. «Талантливый идиот! Самый опасный из идиотов!» – спокойно произнес господин В. Он перешагнул через злость и достиг своего рода аскетического просвещения. Иначе говоря, он вновь стал угрюмым, как обычно. Отвесив ученику подзатыльник, Эльмилой сказал: «Сделаю вид, что не слышал всего этого. Хватит доставать меня». «Я вас не задержу, профессор. Мне просто, ну, вы знаете, нужен предмет, чтобы призвать героя, верно? Я не знаю, где найти такой. Скажем, если у меня будет портрет Наполеона, я смогу призвать именно Наполеона? Было бы просто здорово заполучить императора». «Будь я на месте геройской души Наполеона, я бы скорее поставил тебя к стенке перед расстрельной командой, чем заключил с тобой контракт». Эльмилой подумывал о том, чтобы прерывать этот разговор, но решил не делать этого. Вместо этого, возможно потому, что ему на ум пришло нечто, касавшееся войны за Святой Грааль, он задал Флату серьезный вопрос. «Флат, знаешь, ты... Зачем тебе нужен Святой Грааль? Из-за твоего отношения к магии я не в силах себе представить, что ты хочешь достичь Акаши. Зная тебя, я вынужден спросить. Ты ведь не планируешь пожелать закончить обучение или насолить мне в качестве возмездия за то, что я не даю тебе сделать этого, или еще что-нибудь такое же глупое, да?» Эльмилой был совершенно не готов к ответу Флата. «Потому что я хочу его увидеть». «Что?» «Ну, то есть, это же будет супер круто! Святой Грааль! Гитлер и Гоббельс хотели заполучить его для Третьего Рейха. И Шихуанди, и Набунага, и Годзилла тоже его искали. Если он действительно существует, я должен его увидеть!» «Геббельс, а не Гоббельс. Годзилла никогда не искал его. Не ручаюсь за Шихуанди и Набунагу, но с исторической и культурной точки зрения не думаю, что это так». Эльмилой поправил его по несущественным деталям, но в остальном не проронил ни слова. Флат молчал какое-то время, видимо, ожидая сурового выговора. Наконец Эльмилой вздохнул и произнес спокойно и беззлобно: «Ты понимаешь, что может повлечь за собой война магов? Ты можешь испытать на себе вещи хуже самой смерти, и встретишь ужасную кончину, так ничего и не добившись». «И люди, которые ищут Грааль, знают об этом, да? Теперь я еще сильнее захотел увидеть его!» Эльмилой уже хотел накричать на него, заставить подумать еще раз. Но даже если этот идиот действительно подумает еще раз, то наверняка скажет то же самое. Придя к этому выводу, он решил подойти к Флату с другой стороны. «Тогда скажи мне вот что. Ты готов убить ради Грааля?» «А для победы не обязательно убивать. Например, мы могли бы в шашки сыграть или в шахматы, или...» «Блестяще! Если твой противник вдруг окажется чемпионом мира по шахматам, это может сработать. Черт, может, тебе даже повезет устроить бой по шахбоксу!» «Это та еще проблема. Я очень-очень хочу увидеть других героев. И если все получится, я хочу подружиться с ними. С 6 друзьями-героями я буду офигенным магом. Мы даже сможем завоевать мир!» Эльмилой не проронил ни слова. Он понял, что Флат утратил суть изначального вопроса где-то на полпути. Он не планировал выговаривать Флату, как, впрочем, не особо удивился его болтовне. Он поднес руку к подбородку и, похоже, задумался о чем-то. И, наконец, вернувшись к реальности, он сказал: «Этому не бывать». Эль Милой решительно положил конец фантазиям Флата. «Пожалуйста, профессор! Нет, Большой Биг Бен, звезда Лондона!» «Не смей называть меня так, стоя передо мной! И честно, почему ты выбрал именно это прозвище? Издеваешься, да? Ты издеваешься надо мной, дурень?» «Не волнуйтесь, я придумаю вам новое прозвище. Оно будет идеально. А как насчет профессора-волшебницы в мини-юбке?» «Отвали и сдохни!»